Что ты стоишь с поникшей головою, не в силах цепь греховную порвать? Взгляни, какое небо над тобою, и вечный Бог неустающий звать. Решай, вдруг завтра будет слишком поздно, вдруг завтра дверь свою закроет благодать, и ангел Божий возвестит всем грозно, что суд пришел, и надо отвечать. Промчится жизнь твоя вся пред глазами, и станут явными твои дела. Тогда, залившись горькими слезами, поймешь, что жизнь напрасно протекла. Ты очень часто слышал Слово Божье от ближних, родственников и друзей, но грех, как воду, пил бездумно снова, вновь распиная Спасителя людей. Секира Господа давно готова под корень, чтобы дерево срубить. Того, кто пренебрег Господним словом, желая во грехе без Бога жить. Что ты стоишь с поникшей головою, не в силах цепь греховную порвать? Господь зовет, Он может снять оковы, быть может, завтра Он не будет звать. Аминь.